Советская республика просила Маклина быть ее консулом. Несколькими днями позже на фасаде дома Глазго, Портланд-стрит 12, появилась эмалированная табличка «Советское консульство в Шотландии». В консульство устремился поток посетителей, пошла корреспонденция. Однако, странное дело, поток писем неожиданно прервался. В консульстве стало известно, письма перехватываются и возвращают адресатам. На возвращенных письмах пометка «Консульство не признано правительством Его Величества». Впрочем, власти не преминули обратиться и к более действенным мерам. 22 марта в консульство явились чины полиции и предъявили ордер на арест заместителю консула. 13 апреля был арестован консул. Этот процесс над шотландским революционером, ставшим советским консулом, поистине стал знамением той поры. Процесс над Маклином начался 9 мая в Верховной судебной палате в Эдинбурге. Накануне многие из тех, кто составлял рабочую рать Клайда, покинули Глазго и, образовав мощную колонну, двинулись в Эдинбург. Они шли всю ночь, освещая путь свой факелами. В день, когда начался процесс, Эдинбург был похож на осажденный лагерь. В каменные артерии древнего города точно влилась молодая кровь. Улицы Эдинбурга заполнили рабочие. Они расположились лагерем на ближних и дальних подступах Дворца юстиции, оглашая улицы звуками боевых песен. А в это время во Дворце юстиции уже читалось обвинительное заключение. В сущности, Маклин обвинялся в измене. Обвинительное заключение опиралось на тексты речей, якобы произнесенных в разное время Маклином. На суде говорили свидетели обвинения, свидетели защиты на суде отсутствовали. 28 свидетелей обвинения, из которых 23 представляли полицию, при этом 8 были полицейскими, 12 государственными клерками, пытались поддержать обвинительное заключение. Как свидетельствуют очевидцы, присутствовавшие на процессе, Маклин защищал себя самоотверженно. Его защите была свойственна не столько изощренность адвоката, сколько напор и логика бойца своего класса. В единоборстве со свидетелями обвинения Маклин установил, что записи его речей, на которых строилось обвинение, были сделаны по памяти много позже того, как речи были произнесены. «Почему же вы не записывали мои речи, когда они произносились?» спросил Маклин такого свидетеля. «Я не боялся делать заметки открыто, но не считал этого разумным», ответил свидетель в смятении. «Вы пошли на митинг как шпион и боялись обнаружить это перед людьми, стоящие с вами рядом. Не совсем», пришел в окончательное замешательство свидетель. «Шпионов расстреливают», бросил в гневе Маклин. «Он поистине использовал процесс как трибуну». «Я здесь не обвиняемый», — заявил Маклин. «Я здесь обвинитель». Каждый раз, когда в зале суда возникало имя молодой Республики Советов, Маклин пытался найти самые сильные слова, чтобы выразить свою любовь к ней, верность ее идеалам. «Это самая мирная и самая великая революция на Земле», — воскликнул он, имея в виду октябрь. «Рабочие Клайда могут помочь победе русской революции. Рабочие могут извлечь много полезного из опыта советских братьев». Поистине неотразимым было последнее слово Маклина. В нем, в этом слове, с редкой силой и прозорливостью прозвучала и вера, и воля, и страсть революционера. «Я социалист», — сказал Маклин. «Я боролся и буду бороться за создание общества, которое будет существовать для блага всех. Я действовал честно и принципиально. Я ничего не сделал такого, чего должен стыдиться. Каковы бы ни были ваши обвинения против меня, какие бы мысли вы ни таили, я обращаюсь к рабочему классу и только к нему. Он, только он может создать мир, опирающийся на братство всех людей. Верховный суд Эдинбурга вынес Маклину более чем суровый приговор – 5 лет каторги. Маклин встретил приговор мужественно. «Продолжайте наше дело, ребята!» — крикнул он, обращаясь к своим сподвижникам, когда полицейские вели его из зала. «Не сдавайтесь!» Поезд Эдинбург-Глазго идет холмистыми полями. Я ловлю себя на мысли, что не могу оторвать глаз от дороги, что бежит рядом с поездом, взлетаю на холмы и исчезаю. Я думаю о том, что, наверное, это одна из старых дорог Шотландии, издавна связывающих два ее самых больших города. И еще я думаю, той майской ночью 18 года, в канун суда над Маклином, рабочие колонны Глазго пришли в Эдинбург этой дорогой. «Как это не парадоксально, — говорит Крейтон, — быстро переходя рядом со мной людную лондонскую магистраль. Среди жителей большого города немало таких, которые всю жизнь ходят одной тропой. Они полагают, что живут в Лондоне. На самом деле, в большом мире, которым в сущности является современный Лондон, они обжили одну улицу». Эти несколько слов, невзначай произнесенные Крейтоном во время одного из многочасовых походов по Лондону, во многом объяснили мне его натуру. Питомец Оксфорда, человек, великолепно знающий современную английскую жизнь, интеллигент в точном значении этого слова, Кэмпбелл Крейтон всем страстям и увлечениям предпочитал многочасовую прогулку по Лондону. Когда великий город, будто в панорамном кино, поворачивается к тебе всеми своими гранями. «До встречи осталось не больше четверти часа, но мы все-таки пойдем пешком», — говорил Крейтон, «и это значило, что в эти 15 минут нам предстоит увидеть нечто такое, без чего пребывание в Лондоне лишено смысла». По дороге к Пристли мы побывали у дома, где жил Шоу. Направляясь к Сноу, мы прошли по Токиреевскому Лондону. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что далеко не все свои сюрпризы английский друг поместил в Лондоне. Многие он расположил за пределами английской столицы. По пути в Северную Англию, куда мы ездили к Джеку Линдсейл, Крейтон показал мне пригороды Лондона, без знания которых нельзя представить жизни русских эмигрантов. По пути в Стрэтфорд, на Эйвоне, он показал оксфордские колледжи. Показал так интересно и впечатляюще, как это может сделать только питомец Оксфорда. Крейтон составил своеобразный маршрут, для меня бесценный, и прошел вместе со мной по этому пути, останавливаясь едва ли не у каждого мемориального дома. Мы знаем немало о жизни Ильича в британской столице, однако многого мы и не знаем, а многое утратилось. Крейтон, доверяя логике фактов, прочертил свой маршрут. Кстати, любопытная деталь. Ленин прибыл в Лондон через 19 лет, всего лишь через 19 лет после смерти Маркса. Многие лондонские тропы, протаренные Марксом, еще не тронуло время. Были живы сподвижники Маркса, его друзья. Может, поэтому лондонские маршруты Владимира Ильича физически были маршрутами Маркса. И немецкий район с его знаменитым клубом, множеством закусочных, которые нередко были филиалами клуба и, разумеется, кирхой. И лондонское Сохо, где жили многие друзья Маркса, и жил он сам. И район Клеркенуэлл, Грин Плейс, где социалисты, собиравшиеся в Лондон со всего света, печатали книги, газеты и листовки. Я слушаю Крейтона и думаю, о жизни Ильича в Лондоне он читал нечто такое, что, наверное, читал и я. Он говорит, что Ленин любил забираться на эрхамнибуса и оттуда наблюдать живой Лондон, а я вспоминаю прекрасную книгу Надежды Константиновны, проникнутую живым ощущением времени, в которой так образно воссоздана лондонская пора жизни Ленина. Помнится, Надежда Константиновна писала, что Владимира Ильича тянуло в гущу лондонского рабочего люда. Он шел в народный ресторанчик, в кафе, в бар. Он не раз бывал в церкви Семи Сестер, где слушал проповеди, а потом беседы священника с прихожанами.